Глава 18. Мы вернулись к Раттиган и остановились на береговой линии. Едва наступил вечер, дом по-прежнему был ярко освещен. Он напоминал полную луну и восходящее солнце архитектуры. Гершвин продолжал выколачивать пыль то из Манхэттена, то из Парижа. «Бьюсь об заклад. Его фортепиано и похоронили», — бросил Крамли. «Мы извлекли одну книгу мертвых, личных телефонных знакомцев Раттиган, в основном покойных и похороненных, и вновь по ней прошлись. От страницы к странице в нас нарастало ощущение собственной бренности. На 30-й мы добрались до Р. Вот оно. Недействительный телефон Кларенса Раттигана и красный христианский крест над фамилией. Черт, проверим-ка снова калифию. Мы стали листать обратно и нашли ее, жирно подчеркнутую красным и с крестом. И это значит...» Тот, кто подсунул книжку Констанции, сперва пометил фамилии красными чернилами и крестом, а потом расправился с двумя первыми жертвами. Может, винтики у меня совсем застряли на месте? Ага, понадеялся, что Констанция еще до убийства обнаружит красные кресты, запаникует, что и произошло, и неумышленно прикончит жертвы своими воплями. Господи Иисусе, проверим другие отметки и крестики. Проверим святую Вибиану. Крамли перевернул страницу и проговорил едва слышно: «Красный крестик». Но отец Раттиган еще жив. О, черт! Я поплюхал по песку к бассейну, где у Раттиган был телефон. Набрал номер святой Вибианы. «Кто?» — спросил резкий голос. — Отец Раттиган, слава богу. — За что? — Это приятель Констанции, полудурок. — Черт побери! — воскликнул священник. — Не принимайте сегодня больше исповедей. — Это приказ? — Отче, вы живы. То есть, я хотел сказать, если мы можем что-нибудь сделать, защитить вас или... «Нет, нет», — послышалось с трубки, — «отправляйтесь в ту, другую, языческую церковь, где Джек и бобовый стебель». В телефоне запикало. Мы с Крамли обменялись взглядами. «Посмотри Граумана», — предложил я. Крамли посмотрел. «Китайский, ага, и фамилия Грауман. И красный кружок с крестиком. Но он уже не один год как умер. Да, но там хранится Констанция или запечатлена в бетоне. Я тебе покажу. Последняя возможность посмотреть Джек и бобовый стебель». «Если подгадаем ко времени, — сказал Крамли, — фильм уже закончится».